Я думаю, он поймет. А сейчас марш в ванную, нам пора собираться. В Рузине они приехали на полчаса раньше. С одной стороны, Даша не любила опаздывать, а с другой – просто обожала аэропорты. Ей нравились большие просторные холлы, сверкающие витрины и незнакомые люди, неспешно тянущие пиво в ожидании своего рейса. Здесь всегда царило приподнятое настроение, связанное с вечной, как мир, тягой человека к дальним странствиям. Редко в аэропорту встретишь грустное лицо, особенно летом, когда счастливые обладатели путевок уже предвкушают встречу с синим морем и мысленно нежатся в лучах теплого солнышка. Наблюдая за выходящими, Даша то и дело поглядывала на часы, не обращая внимания на прыгающую вокруг дочь. «Мамочка, это правда? Я действительно полечу сейчас с мамой Таней на красивый остров?» Ксюшка пыталась заглянуть ей в самые глаза. «Я уже 100 раз тебе сказала. Да». «Ну, не знаю, не знаю». Девочка постарушечьи поджала губы. «Вчера пани Матусова сказала, пани Длоугай, что ты ведешь себя как непорядочная женщина. Вдруг ты и меня обманываешь?» «Что значит «и меня»?» Разозлилась Даша. «Надо этим воспитателям мозги прочистить. Черт знает, чему они там детей учат». «Как же?» Дочь уперлась руками в бока. «Непорядочная женщина. Это та, которая обманывает мужа? Мне Станда об этом рассказывал. Значит, если ты обманываешь папу, то можешь обмануть и меня? Я вот выпарю тебя сейчас, и ни на какое море ты не поедешь. Учишься одним глупостям. Не вздумай бабушке еще их повторять». «Но мы точно полетим на остров?» Расправу над младенцем предотвратила появившаяся Дашина мама. Ксюшка завизжала, как маленький поросеночек, и помчалась навстречу бабушке. «Вот видишь», — радостно провозгласила она, — «мама хоть и непорядочная женщина, а не обманула». «Что это значит?» — сурово осведомилась Татьяна Леонидовна. «А!» — махнула рукой Даша. «Дай ей по мягкому месту тапком, сразу перестанет». «Вижу, как ты воспитываешь ребенка». «Мама, не тебе меня учить, перестань. Через 2 часа вы вылетаете в Гамбург. Оставляю тебе твое сокровище, а у меня важные дела». Талиш покачала головой. «Подожди, подожди. Я хочу с тобой поговорить. Пойдем присядем в кафе. Закажи Ксении мороженое, а мне кофе, только без сахара». Молодая женщина хотела возразить, но подумала, что вряд ли на них кто-нибудь решится напасть в аэропорту, где полно полицейских, и согласно кивнула головой. «Конечно, давай поболтаем, время у нас еще есть». Они устроились за столиком возле самого окна. Татьяна Леонидовна внимательно осмотрела дочь. «Посмотри, на кого ты стала похожа. Совсем за собой не следишь. Кстати, как ваши отношения с Сергеем?» «Нормально», — Даша пожала плечами. «А что?» «Он тебе ничего не говорил?» «Говорил? О чем?» «О своем отце, например». «Так, чтобы специально? Нет. Что-то случилось?» «Как сказать?» Татьяна Леонидовна сухо поджала губы и пожала плечом. «Ты наше телевидение смотришь?» «Раньше смотрели, теперь отключили. Сергей сказал, что там слишком много насилия и негативной информации. Для девочки это вредно». «Но еще бы!» — хмыкнула женщина. «Я его понимаю. Кстати, на твоем месте я бы начала откладывать деньги. На черный день». Даша скрестила руки на груди и вздохнула. «Мама, Если ты хочешь что-то сказать...